Глава 6. Ключ Ланса замер в дюйме от замка в двери матери. Он заколебался. Если он войдет, обратного пути уже не будет. Он не сможет забрать назад слова, которые ему придется сказать, и не сможет предотвратить сход поезда, везшего его мать к восстановлению с рельсов. Но выбора у Ланса не было. Он отпер замок и открыл дверь. «Ланс, это ты?» — донесся из глубины дома голос Дженнифер Крюгер. Ланс прошел по чистому дому в ее кабинет. После исчезновения отца мать сделалась беспокойной и часто впадала в депрессию. А кроме того, у нее появилась странная тяга к накопительству. И в какой-то момент его юности всякий нужный и ненужный хлам заполнил весь дом, оставив им только узкие проходы для передвижения из комнаты в комнату. Мать сидела за своим Г-образным столом. В прошлом профессор компьютерных наук, теперь она проводила уроки онлайн и на условиях фриланса помогала клиентам разрабатывать дизайн их сайтов и поддерживать их безопасность и работоспособность. Три монитора и ноутбук таращились на нее в ожидании. В икру Ланса потерлась кошка, вторая киска проигнорировала его, оставшись лежать на подоконнике. В облике матери появилось что-то новое. Ее глаза выглядели... да они были накрашены. Ланс прикрыл свой шок притворным кашлем в кулак. Он не видел мать накрашенной с тех пор, как... «Никогда?» Дженни махнула ему рукой. «Проходи. Я хочу тебя кое с кем познакомить». «Онлайн?» Ланс обошел стол, положил на тонкое хрупкое плечо матери руку и поцеловал ее в щеку. Кожа на руках пожилой женщины была почти что прозрачной, исполосованной голубыми венами. Годы хронической тревожности немилосердно состарили ее. Дженни выглядела гораздо старше своих 60 лет. Но за последние несколько месяцев ее улыбка просветлела. Только вот сегодня ее новообретенное счастье показалось Лансу горько-сладким. «Это Кевин Манро», — указала рукой на монитор своего главного компьютера мать. С экрана Лансу махнул седовласый мужчина лет 60-70. «Рад знакомству с вами, Ланс». «Я тоже рад с вами познакомиться. Ланс уже видел этого человека однажды, когда отвозил мать на сеансы групповой терапии. Миссис Крюгер покидала свой дом только ради этих сеансов и визитов к психиатру». Кевин покраснел и поправил воротничок своей клетчатой, застегнутой на все пуговицы рубашки. Тишина в комнате стала неловкой, и Ланс понял, это общение онлайн было для его матери Кевина равноценно свиданию. Он отступил в сторону. Ему совсем не хотелось его портить. «Не буду вам мешать. Я посижу на кухне, пока вы общаетесь. Мне нужно поговорить с тобой, мама». «Кевин, пообщаемся позже», — сразу же отреагировала Дженни. Кевин попрощался, и она закрыла окно видеовызова. А затем повернулась в своем кресле лицом к сыну. Уголки ее глаз сморщила тревога. «Что-то случилось? С Морган или Шарпом?» «Нет, ничего такого», — кашлянул Ланс. «Речь об отце». Дженнифер Крюгер вздрогнула. «Что?» Ланс сделал глубокий вдох, присел перед матерью на корточки и взял ее ладони в свои руки. «Люди шерифа сегодня вытащили из Серого озера отцовскую машину». Лицо Дженни побелело, но она не замахала руками, не забилась в истерике, не упала в обморок. В ее глазах не отразилось никаких эмоций. Осознала ли она, что ей только что сказал сын? «Ты уверен?» «Я видел машину своими глазами», — сглотнул Ланс. «Это автомобиль отца». Несколько секунд Дженни Крюгер молча смотрела на их переплетенные руки, а когда она вскинула глаза на сына, Ланс увидел в них неуверенность. «Он был в ней?» Ланс поколебался, все ли ей говорить. «Они так думают. Значит, нет стопроцентной уверенности, что это Вик». На имени мужа голос Дженни перешел в шепот. «Нет, но...» Установление его личности не займет много времени. Зубная карта отца приложена к делу. Ланс потер своими большими пальцами пальчики матери. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» «Даже не знаю», — наморщил лоб Дженни. «С одной стороны, это все так неожиданно. После стольких лет я уже и не надеялась узнать, что с ним случилось. С другой стороны, это было ожидаемо. Я всегда знала, что с Виком произошло что-то ужасное. Сам он никогда бы нас не бросил. Мы оба это всегда знали. Это несчастный случай. По щеке миссис Крюгер скатилась слезинка. «Он слетел с моста или что-то в этом роде?» «Нет. Близ того места, где его нашли, мостов нету. Машина съехала или ее намеренно столкнули в воду с берега». Ланс замолчал. «Готова ли мать к такому обороту? Стоит ли ему быть с ней откровенным до конца? А есть ли выбор? Мать очень умная женщина. Если он ей всего не расскажет, она сама узнает подробности». Ланс собрался с духом и выпалил. «Я думаю, что отца убили». Мать высвободила одну руку и прикрыла ей рот. «Ты уверен?» «Пока еще нет. Расследовать будет шериф. И он, Ланс, тоже». Дженни вытерла со щек слезы, ее лицо окаменело в трагической улыбке. «Я думала, что уже выплакала все слезы по твоему отцу. А выходит, что нет. Я заночую у тебя». На всякий случай Ланс держал все самое необходимое в своей старой спальне. «Ланс, я не хочу, чтобы ты со мной нянчился. Но мама запротестовала, но это не...» «Нет». Голос миссис Крюгер прозвучал твердо и непоколебимо. «Извини. Я понимаю, что ты хочешь мне помочь, но ты и так потратил на уход за мной всю свою жизнь. Мне это не в тягость. Знаю». Грустная улыбка подернула уголок ее рта. «Много ли я тебе рассказывала о новой докторше, что проводит нам сеансы терапии последние 2 месяца? Ты говорила, что она напористая, бесцеремонная, и что тебе она не нравится?» «Сначала не нравилась. Я привыкла к предыдущему врачу. Он вел нашу группу 12 лет. Я трудно привыкаю к новому. А некоторые вещи, которые побуждает меня делать доктор Блейк, доставляют мне небольшой дискомфорт», — зарделась миссис Крюгер. «Я медитирую и занимаюсь йогой». «Медитация? Йога? Его ли это мать?» «Я себя не обманываю. Я никогда не смогу пойти в продуктовый магазин или в кино и не буду мотаться по делам, как другие. Но я могу быть более самостоятельной. Мне не следует полностью изолироваться от общества, хотя я и ограничена в своих физических возможностях. Это выбор, а не неизбежность. Я могу, не выходя из дома, прекрасно общаться с другими людьми». «Например, с Кевином», — вставил Ланс. «Мать кивнула. Тебе есть чем заняться и без меня. Ты должен жить своей собственной, полноценной жизнью. Увидев тебя с Морган, я поняла, насколько я была эгоистичной». «Ты вовсе не эгоистична». Миссис Крюгер подняла руку. «Как и любой пациент с хроническим заболеванием, я должна научиться справляться с ним самостоятельно». Женя распрямила свои хрупкие плечи. «Должна». Вид у нее стал решительный, а рассуждения звучали логично и обоснованно. Такой свою мать Ланс никогда прежде не видел. Возможно, она и сумеет обрести некоторую самостоятельность, но слабый голос на задворках его сознания тут же шепнул ему: «Если матери это не удастся, все, чего она добилась за последние несколько месяцев, все это счастье, все надежды на улучшение ее психического состояния, стремительно пойдет коту под хвост». Дженни встала и прикоснулась к его лицу. «Сынок, я не желаю быть обузой для тебя. Ты и так уже в своей жизни многим пожертвовал ради меня. Если ты чувствуешь, что справишься сама, это хорошо. Я тебя полностью поддерживаю», — сказал Ланс. «Но я всегда буду рядом. Чем я могу сейчас тебе помочь?» «Узнай, что на самом деле случилось с Виком». Дженни провела руками по плечам, как будто ей стало зябко. «Я хочу оставить все это в прошлом. Понимаю, что прошу у тебя слишком многого. Он ведь был твоим отцом. Возможно, ты не хочешь копаться в его личной жизни. Я уже все решил для себя. Я разыщу убийцу отца». «Тогда действуй. А со мной все будет в порядке». Мать прикрыла ладонью рот и тихо всхлипнула. Ее плечи сутулились, и от всей фигуры источилась скорбь, которую пытались отрицать ее слова. Опустив руку, Дженни сглотнула. «Мы оба любили его, но нам необходимо жить дальше. Пусть смерть Вика канет в прошлое». «Хорошо», — кивнул Ланс. «Он уже решил, С чего начнет свой завтрашний день? Первым делом он узнает результаты освидетельствования отцовских останков.